Еще немного, и менты решат, что это было коллективное убийство. На улице стояла, удрученно созналась Юлита. «Давайте не будем», — энергично вмешался Витек. «Таких серебряных «Тойот» в Варшаве развелось множество. Никто не смотрит на номера без особой нужды. А ты не возишь на заднем сиденье тигра с разъявленной пастью». «Ты кого-нибудь стукнула? Перегородила въезд со стоянки?» «Нет. Откуда? Стояла я нормально». «Так никто и не обратил внимания. Где это было? В безлюдном месте?» «На аллеях иерусалимских, перед банком». «Значит, на платной стоянке?» «Да, и я заплатила». «Немедленно выбрось эту квитанцию!» — в ужасе вскричала я. «Ведь уверена, ты до сих пор носишь ее с собой. Сейчас сожжем ее в камине». «Да я ее уже давно выбросила, сразу после того, как мне за дворник сунули ее девицы легкого поведения. Я сразу избавилась от нее. Аня, а у вас кто был? И мог меня видеть?» Аня Левковская оказалась в затруднительном положении. «Тадеуш был. Он, конечно, подтвердит, что ты у нас провела время. А машина? С ней сложнее. Как раз весь день около нас работал садовник. Прыскал чем-то на молодые деревья. Сами знаете, места перед домом мало. Не могло так случиться, чтобы он не заметил бы твоей машины, если бы она там стояла. Все время там околачивался, да еще с помощником». «Подкупить садовника», — начала была Малгося. «Исключено», — возразила я. «Не следует так усложнять. А он тоже хорош, не нашел другого времени прыскать, как именно сегодня». «И все же она где-то должна была быть», — безжалостно заметил Витек. «На лошадях», — оживилась вдруг Юлита. «Я поехала немного поездить для здоровья. Иногда я это делаю, недалеко от меня». «Где Марта?» — резко повернулась я к Малгосе. «Не знаю, была в Хайнове. Сейчас я ей позвоню». «Я тоже согласна, что подкупать садовника, а потом его помощника, а потом еще неизвестно кого, это уже слишком». «Алло, Марта? Ты где? А где была до этого?» Лошадиная идея всем понравилась. Оказалось, что Марта с утра действительно была в Хайнове, но недолго, а потом часов в 9 отправилась в Бобровец. Но сейчас она уже оттуда уехала и возвращается через Константин. Сообщение о том, что в Бобровец к ней заезжала Юлита, она, кажется, восприняла спокойно. И сразу выдвинула кандидатуру Сивого Мерина, которому как раз и не мешало пробежаться. Слишком уж он застоялся. Малгося выслушала внимательно предложение дочери и велела ей на обратном пути заехать к тетке. «Собственного ребенка учу врать», — сокрушалась Малгося. «Дать полиции ложные показания». «Она, в принципе, знает, в чем дело. Надо только уточнить все мелочи. А ты, кажется, этого Мерина знаешь лично?» «Знаю», — горячо подтвердила Юлита. «Зовут его Шандор, молодой еще, я на нем ездила. До Бобровца мне близко, я там часто бываю. А машину поставила за акациями, не забудь. Очень подходящее место. Так что где тебе было помнить о сотовом? А сейчас можешь включить». «Я еще нужна?» — деликатно поинтересовалась Аня. «Ведь раз Юля-то была не у нас, а у лошадей, может, мне лучше к вашей истории не подключаться?» Мы не успели ответить. Зазвонил сотовый Юлиты. В полном молчании выслушали мы односторонний разговор. «Да, да, действительно. Прошу меня извинить», — оправдывалась Юлита. «Стационарного телефона у меня нет. Конечно, всегда можно по сотовому. Но я как-то забыла. «Вчера?» «Работала». «Да, теперь я понимаю». «У пани Хмелевской». «И именно потому». «Конечно, полагаю, позволит. Разрешите, спрошу». «Ну хорошо, да, понятно». «Конечно, дождусь, не сбегу в Аргентину, не бойтесь». В конце беседы извинительные нотки в голосе Юлиты совсем исчезли. В нем звучал металл. Она выключила устройство и огорошила нас. «Никто из этого дома не должен уходить, пока он не приедет». Совсем офонарил. «Точно», — поддержала ее Малгося. «Ведь он же не знает, кто тут сейчас. Вдруг почтальон, а он разносит заказные». И еще он сказал, что не надо у тебя, Иоанна, спрашивать о позволении ему приехать. Ты тоже замешана и должна его ждать. Аня, может ты... А тебе ведь он не знает? Вот я и не уверена, что не знает, энергично ответила Аня. Если подозревает всех, может, поставил кого-то проследить. Дома ждут муж и дети, в кухне обед. Надо проследить. Но ведь никто из них не паралитик и, надеюсь, не кретин. К счастью, я ни о чем не имею понятия, так что могу спокойно подождать. А мне можно вина? Тадеуш придет за мной, тут всего 4 минуты, включая отпирание-запирание ворот. Даже бифстрогановы на сковороде не успеют подгореть, если бы они у меня были. Интересно, кто явится первым? Этот мент или Марта? Легкомысленно засмеялся Витек. И никто из нас даже предположить не мог, какую колоссальную пользу мы получим от Марты. Адрес, телефон и место работы бывшей жены Кшевца Вольницкий уже получил. Но сначала попытался еще раз отловить последнего свидетеля. Участника подозрительного сборища у Хмелевской, ту самую Юлиту Битте. К его изумлению ее сотовый сразу же отозвался. Она говорила, как человек вполне нормальный. Извинилась, что надолго отключала свой сотовый. Нечаянно. Ха-ха. Специально отключила, чтобы полиция не могла ее поймать. А сама это время посвятила спешной работе. Наверняка пыталась скрыть доказательства близких контактов с убитым. Переговаривалась с Гвоздовским. Да мало ли что еще. А где она сейчас находится? Ну, конечно, опять в доме этой подозрительной особы. Где тогда собралась вся их компания? А может и шайка? Вроде бы все культурные, нормальные люди, с хорошим образованием и немалым жизненным опытом. Но если тут и в самом деле какая-то афера или преступный сговор, то кому же его организовать, как не умным и умеющим мыслить людям? Не безграмотным же бездарностям? Где-то в глубине сознания мелькнуло, что напрасно он цепляется за аферу. Ведь на первый план выходит какая-нибудь девица, брошенная этим растительным ловеласом. Огрела его в аффекте, и вся правда. Ну, может, возлюбленный брошенной девицы отплатил за свою поруганную любовь. А об аффекте как раз говорят все обстоятельства, при которых было совершено убийство. Тогда что, союз брошенных любовниц? Партия их хахалей? Вот и ломай голову. Следователь так задумался, что с мигалкой пролетел треть города и опомнился в нескольких метрах от нужного дома. Там уже стояли 3 машины, калитка была приоткрыта. Заманивают? Ну, не на Таковского напали. Вольницкий позвонил. Подождал. Опять позвонил. И, не выдержав, уже стал входить в калитку, когда в дверях дома появился... Как его? А, Гловацкий. Ну вот, пожалуйста. Персонал в полной боевой готовности.